Флетч оставил машину под табличкой «Личная стоянка третьего участка» и вошел в мрачное здание. «Люпо занят», — сказал сержант, оторвавшись от пишущей машинки. «Учет клиента правил хорошего тона». «Мне бы не хотелось вмешиваться, но кто-нибудь мог бы сказать клиенту о его правах?» «О, ему все сказали. Ему прочли решение Верховного суда в интерпретации Люпа». «И как же звучит эта интерпретация?» «Ты никогда не слышал?» «Точно я не помню, но смысл таков. Ты имеешь право кричать, истекать кровью, терять сознание и звать адвоката после того, как мы закончим с тобой. Видимые повреждения, включая выбитые зубы, согласно донесению арестовавшего себя полицейского, были получены до прибытия в участок. Потом многие подпускают от страха в штаны». «И еще бы!» Сержант поднял трубку. «Люпа, пришел мистер И. М. Флетчер из Ньюс-Трибун». Сержант передвинул каретку пишущей машинки, отбил одну букву, затем другую. «Хорошо». Положил трубку и лучезарно улыбнулся Флетчу. «Люпа сказал, что в среду он провел дрейд специально для тебя. Гони $20. «20? Товар первоклассный, прямо из Мексики. Тебе повезло. Он поймал сотрудников рекламного агентства. Бедняги. И чтобы засадить их за решетку, 3 пакетов не понадобилось. Открой ящик слева в его столе». Флетч достал пластиковый пакет из ящика стола. «Большое спасибо». «Лю попросил заплатить. Ты возьмешь кредитные карточки? Давай наличными. Для спортивного фонда полиции. Поверь мне, с его новой девицей занятия спортом просто необходимы». «Я тебе верю. Зарабатывать на жизнь избиением людей не так-то легко». «Да, это тяжелая работа. И потная». Флетч выложил 2 десятки на стол сержанта. «Мы как-нибудь займемся тобой, А.М. Флетчер, чтобы выяснить, что означают эти чертова И.М.» «О нет», — улыбнулся Флетчер, — «это секрет, который я унесу с собой в могилу». «Мы выбираем его у тебя». «Никогда. Об этом знал только моя мать, и я убил ее, чтобы заставить молчать». Флетч подсел к столу сержанта. «Раз Люпа занят, не мог бы ты помочь мне с одной фамилией?» «Какой?» Сержант положил трубку, руку на телефон. «Стэнли, Каллан, с одним Л. Тебя интересует что-то особенное?» «Нет, обычная компьютерная проверка». «Хорошо». Сержант набрал короткий номер, медленно продиктовал по буквам имя и фамилию, подождал. Затем начал что-то записывать. Вся процедура заняла у него не больше 3 минут. «Стэнвинг Аллан не оплатил штраф, наложенный на него 6 месяцев назад в Лос-Анджелесе за стоянку в автомобиле в неположенном месте. 11 лет назад лейтенант ВВС Аллан Стэнвинг в тренировочном полете спикировал на жилой дом в Сан-Антонио, Техас. Из полицейского участка жалобу перенаправили командованию ВВС, которое наказало указанного Стэнли Каллана». «Это все?» «Все. Я тоже удивился. Фамилия показалась мне знакомой. Значит, он преступник? Я имею дело только с ними». «Возможно, ты мог видеть его на спортивных страницах», — Флетч встал. «Когда-то он был хорошим боксером». Флетч ехал домой. Жил он на 7-м этаже удобного, но некрасивого дома. Его квартира-гостиная, спальня, ванна и маленькая кухонька сверкала безукоризненной чистотой. В ванной Флетч бросил одежду в ящик для грязного белья и влез под душ. Днем раньше, вернувшись после 3-недельного отсутствия, он стоял под душем 3 четверти часа, добавив дневную почту к той стопке, что громоздилась на кофейном столике со вчерашнего вечера. Флетч сел на диван и свернул самокрутку с табаком из пакета, полученного от полицейского детектива Герберта Люпа. 30 минут спустя он распечатал все конверты и вместе с содержимым переправил в корзинку для мусора. В них были одни счета. Зазвонил телефон. Перекатившись на кровать, Флетч снял трубку. «Флетч! Мой бог, неужели я слышу мою дорогую нежную жену Линду Хейнс Флетчер? Что ты делаешь, Флетч? Кайфую помаленьку. Я заплатил тебе сегодня». «Знаю, мистер Джиллет позвонил и сказал, что получил от тебя чек на всю сумму». «Мистер Джиллет? Извозимая юридическая контора «Дерьмо задница и Джиллет»? Спасибо, Флетч, я имею в виду деньги. Почему ты называешь этого Джиллета мистером? В его брюках даже нет карманов. Я знаю, он просто отвратителен, не правда ли? Никогда не думал, что ты ставишь меня ради адвоката-гомосексуалиста. Мы лишь друзья. Еще бы. Так зачем ты звонишь? Линда помолчала. Мне не достает тебя, Флетч. О, Боже. Прошла целая вечность с тех пор, как мы были вместе. 13 недель. Кот, должно быть, уже сгнил? Не следовало тебе выбрасывать его в окно. К тому же, сравнительно недавно я кормил тебя ленчем. Думаешь, я набит деньгами? Вместе? Ты меня понимаешь. О, я люблю тебя, Флетч. Трудно вот так сразу переступить через это чувство. Ты права. Иногда нам было хорошо вместе. Очень хорошо. Ты знаешь, теперь здесь совсем не пахнет котом. А помнишь, как мы уехали на твоем старом Вольво и жили в нем целую неделю? Мы не взяли с собой ни одежды, ни денег. Кредитные карточки. Мы захватили кредитные карточки. У тебя по-прежнему старый Вольво? Нет, MG. О, какого цвета? Зеленого. Я пыталась связаться с тобой. До того, как я написал чек? Да, ты уезжал? Да, я работаю над статьей. Тебя давно не было дома, но это длинная статья. О чем? О проблемах сезонного наемного труда. Звучит не слишком интересно. Так оно и есть. А как же твой роскошный загар? Ничего страшного. Я живу в мотеле с бассейном. Ты работаешь, Линда? Когда мы говорили с тобой в последний раз, ты искала работу? Я немного поработал в антикварном магазине. Что произошло? С работой? Да. Я уволилась. Почему? Не знаю. Хозяину магазина понравился кто-то другой. О-о-о. Флетч, я еще здесь. Там, где ты оставила меня. Послушай, бракоразводный процесс уже закончен. Мы ничего не испортим, если побудем вместе. Не испортим что? Развод, естественно. Если бы нас застали вместе в ходе процесса, я бы не получила развода. О, это ужасно. А теперь нам ничего не грозит? Ты хочешь побыть со мной? Сейчас уже вечер, пятница, и мне не достает тебя, Флетч. Флетч, я с тобой. Мы можем провести вместе эту ночь? Конечно. Я могу приехать через час. Отлично. Ключ все еще у тебя? Да. Мне надо отлучиться на несколько минут. В доме нет еды, я схожу за пивом и сэндвичами. Хорошо. Если меня не будет, заходи и жди, я скоро вернусь. Хорошо. Я не задержусь. Я подожду. Только не приноси с собой кота. У меня нет кота. До скорого, Флетч. Положив трубку, Флетч подошел к шкафу, достал чистые джинсы и тенниску, взял с кофейного столика пакет с марихуаной, бумажник и ключи. Убедился, что дверь заперта, спустился на лифте в гараж, сел в машину и через полтора часа вернулся в прибрежный городок.